На показ кому? Кто, кроме Аллаха, видел его в номере отеля? С той несчастной девочкой, готовой на все ради пары монет. Но, с другой стороны, нельзя было отрицать, что Хаким всей душой в деле, да и задумку Уилсона он поддерживал. Несмотря на то, что Хакиму явно было не по сердцу сотрудничать с американцем, и план Уилсона казался ему, в принципе, невыполнимым, до настоящего момента он не обманул Уилсона ни в одном пункте своих обещаний. Впрочем, почему бы Хакиму и не быть паенькой? Если все завершится успехом, в Антверпене он получит 70% дохода, а Уилсон только 30%, хотя во время многоэтапной операции голову в петлю будет совать только он. Сумеет Длинный на полученные деньги уничтожить Америку или нет? В любом случае, Хаким заработает на его энтузиазме значительный куш. Хаким осушил свой бокал и наполнил снова. Подошел официант и, непрестанно улыбаясь, поставил с подноса на стол множество тарелочек с разнообразными блюдами. Когда официант почтительно удалился, Хаким произнес, задумчиво покачивая вино в бокале: «Вы до сих пор ничего не рассказали о Белграде». Уилсон пожал плечами. «А что рассказывать? Зачем приезжал? То и выполнил. Было много снега. И оттуда, значит, прямо сюда». В тоне Хакима не было вопроса, но Уилсон счел за лучшее сообщить кое-какие подробности. А черт его знает, насколько велика сеть информаторов у этого загадочного араба. «Да нет, сначала я съездил на озеро Блед, а уж оттуда сюда». «Озеро Блед? Это где ж такое?» «В Словении». «И с какой целью вы там были?» — спросил Хаким, разламывая лаваш пополам и придвигая к себе тарелку с кебабом. — Искал дневники одного ученого. — А, знаменитые дневники. Баба Джон не раз упоминал про них. Ну и как, нашли? — Да, потрясающий материал. Десятки рукописных книжек с математическими выкладками и с рисунками не просто помогло в моей работе, а разрешило все проблемы. Хаким неопределенно улыбнулся. Конечную цель прожектов Длинного он толком не понимал. Несколько месяцев назад Баба Джон объяснил ему проект в самых общих чертах, но Хакиму весь замысел показался несбыточной чепухой. Какой-то чокнутый ученый по фамилии Тесла, умерший полвека назад. Какие-то его потерянные научные разработки, что-то насчет бомбы, которая на самом деле вовсе не бомба. Из рассказа племянника дяде запомнилась только одна фраза: «Мы остановим мотор планеты». Ага, размечтались, мотор планеты не остановит. Хаким рассмеялся. «Что тут смешного?» — насупил Уилсон. Раб поспешно затряс головой. «Извините, я отвлекся и подумал о своем...» — солгал он. «Не было никакого смысла подначивать и сердить американца. Ну и пусть, что у него немножко не все дома, но они его испытали, и он проверку выдержал. Стал быть, человек он в конечном счете серьезный и к делу угодный. А что до его чудинок, то Бобо Джон просил не обращать на них внимания, поддакивать и споров избегать». Чтобы не портить ему настроение, Хаким был готов относиться снисходительно к придурям американца. Главное, что он полезный малый, как минимум для того, чтобы провернуть дело с партией гашиша. Иначе пришлось бы рисковать своим человеком. А в случае чего, пусть лучше погибнет или сгниет в тюрьме этот американский авантюрист. После короткой паузы Хаким сказал: «У меня для вас хорошие новости. Завтра вы едете в Триполи». Уилсон озадаченно вытаращился на собеседника. «В Ливию? Что я там потерял?» Хаким замахал руками. «Нет-нет, тутошний Триполи. Есть у нас такой порт в 50 милях к северу от Бейрута. Наш основной порт, кстати. Туда мы доставим Мелассу». Уилсон успокоился. «О машине я уже позаботился. Отправляйтесь завтра утром». «А эти тоже со мной?» — Уилсон иронически кивнул в сторону своих нянек. Хаким повернулся в сторону телохранителей и помахал им рукой. Те в ответ заулыбались. — Конечно. Куда наши бочечки, туда и они. А когда бочечки прибудут на место, не беспокойтесь. Мои мальчики не бросят вас никогда. А я и не беспокоюсь, — сказал Уилсон и вздохнул. Макая кусок лаваша в соус, он спросил. — Ну, а как я найду в Триполи нужный корабль? «Без труда. Ищите в порту самую большую и самую обшарпанную посудину под турецким флагом. Называется «Королева мраморного моря», контейнеровоз». «Они меня ждут?» — Хаким кивнул. «Для них вы работник экспедиторского агентства «Асван Экспортс». Сопровождайте Меласу». «А что с визами?» «Не понадобится». На причале в Одессе вас встретит Белов. С ним все обговорено. Он проведет вас через границу. Уилсон задумчиво нахмурился. — Что вам не нравится? — удивленно спросил Хаким. — Я насчет Белова. Русские известные мастера кидать. Товар заберет и мне пошлет куда подальше. И что мне прикажете делать? — Я абсолютно уверен, что он вас не обманет, — сказал Хаким. — А откуда такая крепкая вера? Думаете, он за Рои Халиды испугается? Ну, их он, разумеется, не испугается, хотя вы напрасно недооцениваете моих пареньков. Уилсон только усмехнулся. «Надеюсь, вы понимаете, — сказал он, — что в оружии я не разбираюсь. Белов может сучить мне что угодно». Хаким равнодушно пожал плечами.